Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь седьмая. Но Петр сказал: «Нет, Господи». Деяния апостолов, 10 глава, 14 стих. В некоторых вопросах Петр был слишком консервативным. Многие испытывают то же самое. В духовной жизни они не продвигаются ни на миллиметр. Гимн, который они запевают утром перед завтраком, гласит: «Как было в начале, как есть и как будет всегда, во веки. Аминь». Одни не хотят ни делать чего-либо, что не делалось раньше, ни учиться чему-либо, чего они еще не учили. Другие хотят поступать только так, как поступают все. Они думают, что должны ориентироваться на моду. Этого правила я не принял, так как я часто чувствовал необходимость сделать что-то, чего до меня никто не делал. Я любил знакомиться с чем-то новым, искать новые, еще не применяемые методы для моего служения. Новая форма работы может быть подобна новому участку земли, который принесет лучший урожай, чем наша старая истощенная земля. Не думаете ли и вы, что многим христианам грозит опасность оцепенеть в своих привычках? Они должны всегда петь столько-то и столько-то куплетов и не больше. Они должны всегда молиться в определенное время и сначала обойти в молитве всю Европу, Азию, Африку и Америку, прежде чем закончить ее. Некоторые люди должны всегда делать то, что они делали раньше, даже если при этом заснут. Такая шаблонная жизнь запрещает им расширять свою деятельность, мешает идти с Евангелием к людям, которые в обычных случаях не попадаются им на пути, умеряет всякий пыл и рвение. Дорогой брат, позволь тебя растормошить. Если ты так непристойно стал пристойным, что не можешь совершить пристойную непристойность, тогда попроси Бога, чтобы Он помог тебе стать менее пристойным, так как есть много людей, для спасения которых ты никогда не сможешь стать орудием в Божьих руках, если формализм не перестанет быть твоим высшим принципом.